Вспомним былое. Пропахшие порохом тучи неслись, пролившись свинцом с небосвода. Ни шагу назад и ни пяди земли касается каждого взвода. Но Киев захвачен. В кольце Ленинград бои на пороге столицы. Бессонные ночи, кровавый закат, суровые скорбные лица. Часы отступлений, как вы нелегки. Ведь каждый считал, он виновен. И только на Волге, у кромки реки, был враг, наконец, остановлен. А дальше сражения и ночью, и днем за каждую русскую хату. Приказ был на запад. Под шквальным огнем все было под силу солдату. Свобода тому лишь до гроба верна, кто предан идее народа. Священная шла мировая война, война 41-го года. Оставим в наших сердцах навечно.